и слишком распахнутому воротничку. О, женщины! Ей было больше 60, все увядшим было в ней, жара извела. Ну вот вошел молодой и пригожий мужчина, и мгновенная была проведена мобилизация всех сил и средств, даже успела глянуть на себя в зеркальце, помещенное в выдвинутом ящике стола. Зеркальце подсказало, что надо губы друг от друга потереть, чтобы обрели цвет, что было и сделано. «Здравствуйте, Лидия Павловна», — сказал Чижов. «Вот наш новый референт Ростислав Юрьевич Знаменский. Прошу любить и жаловать, и выдать товарищу личный листок по учету кадров». Знаменский подошел к секретарше, взял ее очень измученную машинкой, домашней стиркой, готовкой, изморщиненную руку и поцеловал. В зеркальце, в ящике он увидел ее вздрогнувшие блеклые зрачки, в которых едва теплилась былая голубизна, и увидел лицо, измученное жизнью, некогда наверняка красивое. «Ну что вы», — сказала Лидия Павловна, — вырывая, даже пряча за спину руку. «Никто мне здесь», — она взглянула на него омывшимися глазами. «Какой вы?» Она не нашла слов, но лицо ее оживало, дрогнули, разжимая морщины губы. «Какой вы?» «А я что говорил?» — торжествовал в дверях Алексей. «Не обманул, Лидочка?» «Он ого! А когда улыбается, ну все отдай!» Знаменский как раз улыбнулся женщине, дивясь, что вдруг слезы встали у нее в глазах. Отчего вдруг? Его пожалела. Да кто он ей? Себя пожалела. Вспомнилось что-то. Вот руку ей поцеловал, а она вспомнила. Он продолжал улыбаться ей, дивясь, что и сам на слезы настроился. Вот уж ни к чему. Он быстро распрямился, отошел, сел боком за канцелярский стол в липких сургучных метах, будто в следах от солнечных смачных поцелуев. Какая же это мука, оказывается, заполнять личный листок по учету кадров? Сколько таких листков прошло через его руки? Простейшее дело. Он их, как и всякие там автобиографии, весь этот обязательный бумажный набор, он все это всегда походи одолевал. Оказывается, и это дело стало теперь тягчайшим для него. Пункт 7. Партийность. Надо вписывать в этот пункт, что исключен из партии. Потом надо будет написать про это то же самое в автобиографии. За этим столом с прожженным сукном, испятнанным, подтаявшим сургучом, который вдруг отвратительно завонял канцелярии, рука не пошла писать. А в руке был золотой паркер, и сидел за этим столом некий Франц Заморский, вырядившийся, надо же, легчайший, без рукавов пиджак, но все же пиджак, поскольку ехал в офис. Выставивший, торчали ноги, не поместившиеся под столом, матово-белые туфли, наилегчайшие, заносчивые, явно очень дорогие, те самые, что купил в Брайтоне, самом светском из английских курортов. Он почти не курил, не позволял себе курить. Да и стало модным не позволять себе курить, но тут закурил. Из одного кармана достал коробку ванкемповских сигарок, это курево богачей, нашел, что прихватить с собой. Из другого кармана добыл ронсоновскую золотую зажигалку, нашел, что прихватить. Закуривая, приметил, как любуется, восхищается им Алексей, цену назначая всем его вещицам джентльменским. И стало ему совсем не вмоготу. Он вскочил, сунул все похваляющиеся вещицы в карманы, а анкету протянул Лидии Павловне. «Жарко, не могу». Мысли слиплись. «А, и не к спеху», — сказала Лидия Павловна, отводя глаза, не примечая его растерянности. «К концу дня, когда спадет жара, вот тогда и допишите». «Конечно, конечно», — сказал Чижов, отрываясь от газеты, которую читал, уйдя в угол, где тень была чуть погуще. «Моя вина, что усадил тебя за бумажки в этакую жару. А приказ, Лидия Павловна, отбейте. Мол, принят и все такое. Это я мигом». «Я не прощаюсь, Лидия Павловна», — сказал Знаменский. «Спасибо вам. За что же?